Преступник испустил страшное проклятие. «И все-таки я не сдамся!» – заревел он. В тот же момент он повернулся и отскочил в угол. Сыщик только этого и ждал. В одну секунду он подскочил к нему и ударом кастета по голове свалил его с ног. В это время мимо головы Ната Пинкертона пролетел тяжелый стальной пресс-бювар, которым старуха Лов, недолго думая, швырнула в сыщика, но от волнения промахнулась. Нат Пинкертон моментально подскочил и схватил ее за руки, чтобы наложить ей наручники, а затем связал и ноги. «Помогите! Иона, помоги!» Пинкертон заглушил этот крик, сунув ей платок в рот. Затем он подошел к свалившемуся преступнику и тоже быстро связал его. Как раз в ту минуту, когда он покончил с этой работой, в том углу, куда побежал Гумпрей, открылся люк, и в отверстии показалась окаймленная седой бородой голова старика с чисто мошеннической физиономией. В ужасе он взглянул на представившееся его глазам зрелище и уже хотел захлопнуть люк, когда Нат Пинкертон подскочил и направил на старика револьвер. «Эй, Иона Лов, пожалуйте-ка сюда. Там внизу вам больше делать нечего, а здесь, сами видите, все уже в полном порядке. Я твердо решил доставить вам и вашей многоуважаемой супруге казенную квартиру на более продолжительный срок». Слова эти совершенно ошеломили старика. Он стоял как окаменелый, лишь хриплый стон вырвался у него из груди. «Вылезайте же!» – резко приказал Нат Пинкертон, снова направляя дуло револьвера на Иону Лофа. Тот не смел ослушаться, медленно поднялся наверх и сейчас же был связан. Теперь Нат Пинкертон подошел к открытому люку и увидел узкую лестницу, ведущую в погреб, наполненный всевозможными вещами. Несомненно, все это было краденое, скупленное супружеской четой у разных преступников, с которыми она состояла в деловых сношениях. Сыщик в данном случае открыл укрывателей, игравших весьма видную роль в преступном мире Нью-Йорка. Оба мальчика, которых он выследил, стояли внизу в погребе. «Эй, вы, молодчики! Пожалуйте наверх!» громовым голосом крикнул сыщик. Они быстро спрятались за какими-то ящиками. Тогда Нат Пинкертон выстрелил из револьвера. «Наверх, говорю вам!» — повторил он. «Ваш хозяин Том Гастон здесь!» Тут мальчики, дрожа всем телом, поднялись по лестнице. Одного из них Пинкертон сейчас же связал. «Вот так!» — проговорил сыщик. «Узнаете меня, ребята?» «Ничего, это полезно. Неужели вы думали, что я не догадаюсь, в чем дело, когда вы, чтобы помешать мне преследовать вашего товарища Джонни, начали драться у меня под ногами? Жестоко же вы ошиблись. А теперь говорите, где живет ваш хозяин?» Мальчики упорно отмалчивались. Они посматривали на связанных в конторе людей и в изумлении и страхе глядели на сыщика, сумевшего исполнить такую работу. «Вы не хотите отвечать? В таком случае я вам скажу. Этот болван Павел Гумпрей выдал вас всех с головою, беседуя со старухой, не подозревая, что я стою за дверьми». Гумпрей, пришедший в себя, не имея возможности говорить, делал яростные движения, пытаясь связанными ногами ударить своего смертельного врага. «Успокойся, Гумпрей. Все равно из этого ничего не выйдет», насмешливо сказал Нат Пинкертон, а затем снова обратился к мальчикам. «Вашего хозяина зовут Том Гастон, не правда ли?» «Да», — ответил один. «Он живет за городом вблизи Уинпорта?» «Да». Мальчики видели, что Нат Пинкертон все знает, а потому не стали больше отпираться. Этому способствовал также испытываемый ими ужас и страх. Том Гастон живет в доме, похожем на крепость, и при нем проживает несколько мальчиков и девочек. «Совершенно верно», — подтвердили мальчики. «В числе их и Джонни?» «Да». «Так, теперь я все знаю, что мне нужно». Сыщик взял за шиворот мальчика, которого не связал. «Теперь ты со мной отправишься в Уинпорт, а вы все в тюрьму». Нат Пинкертон, не обращая никакого внимания на злобные взгляды связанных, вместе с мальчиком вышел на улицу и дал несколько пронзительных свистков.